в то время все было еще более или менее, просто чтобы вы знали. В разрыве отношений нет моей вины, так решил брат. Он всегда был скрытным, прижимистым и малообщительным, а после несчастья с сыном стал прямо-таки нелюдимым. К ним в дом была вхожа только домработница. Как ее зовут? Понятия не имею, пожала плечами Романова. Про нее соседка рассказала, они общались. Может, она сумеет вам что-то еще поведать о делах Мити. Мы обязательно ее разыщем, пообещал опер. Анна Сергеевна, вы сказали, что не знаете, занимался ли ваш брат бизнесом, но ведь как-то он заработал на недвижимость, которую потом начал сдавать. Боюсь, об этом мне тоже ничего не известно. У брата было два высших образования в сфере экономики и искусствоведения. Надо же, какие разные специальности. Митя всегда интересовался искусством, но отец считал, что этим на жизнь не заработаешь, поэтому брат поступил на экономический. Второе образование он получил уже в сознательном возрасте, когда сумел его оплатить. Я могу еще чем-то быть вам полезна? У меня остался и всего один вопрос, Анна Сергеевна. Кто наследует вашему брату? Илья, видимо, ответила она. А он был признан недееспособным? Не знаю. Может и нет, ведь Митя вряд ли рассчитывал умереть так рано. То есть вы не в курсе, составлял ли он завещание? Нет, развела руками Романова. Думаю, в любом случае нетрудно это выяснить. «Вы уверены, что это Камиль Шарипов?» Лера стояла в морге и разглядывала тело, помещенное на каталку. «Его опознала его девушка», — пожал плечами патологоанатом. «Как же ее нашли?» — удивилась Лера. «При нем обнаружили документы?» Дознаватель сказал, что у него ничего не забрали и даже, похоже, не слишком-то старались спрятать тело. «Почему оно в таком состоянии?» «Судя по всему, парня пытали». «Вы серьезно?» «Сами посмотрите», — предложил патолог и откинул край простыни. Зрелище было не из приятных. В морге вряд ли можно ожидать чего-то хорошего, но некоторые трупы выглядят более или менее умиротворенными, если их настигла быстрая и неожиданная смерть. Шарипову оставалось лишь посочувствовать. Его гибель явно была мучительная, страдания долгими. Об этом говорили синюшность лица, губ и ногтей, а также недвусмысленные отметины на шее экстрасенса. «Видите, сколько странгуляционных борозд?» — сказал патологоанатом, указывая пальцем в перчатке на следы на шее покойного. «Это говорит о том, что злодей периодически затягивал орудие убийства, лишая жертву доступа воздуха, но после снова ослаблял, возвращая способность дышать. Причиной смерти стала вот эта борозда», — врач указал на самую глубокую. «Чем его задушили?» — спросила Лера. «Тут все банально. Обычной веревкой, достаточно прочной и ворсистой. Судмедэксперты уже взяли на анализ волокна, но, думается мне, их исследование вряд ли что-то даст». «А почему вы решили, что Шарипова пытали?» «Считаете, кто-то просто так развлекался? Если да, то мы говорим о человеке совершенно больном на голову». «Жертва называла себя экстрасенсом», — пояснила Лера. «Кому могло понадобиться пытать его? Что у него хотели узнать?» Патолог лишь плечами пожал, давая понять, что Лера спрашивает не того человека. «А это что?» — поинтересовалась она, указывая на несколько точек у основания шеи трупа. «След от электрошокера?» «Верно. Видимо, так его обездвижили». «Последний вопрос», — сказала она. «Как зовут дознавателя?» «Валерия Юрьевна, вы ведь в курсе, как начальство не любит, когда следователи сами находят себе дела?» Только что Лера изложила Алле Сурковой все, что удалось узнать на данный момент о смерти Камиля Шарипова. И рассказала об опасениях продюсера телешоу «Третий глаз». Начальница смотрела на Леру в упор, и девушка чувствовала себя неуютно под ее испытующим взглядом. «Вам что, больше нечем заняться? Сколько у вас дел в производстве?» «Хватает, Алла Гурьевна, но...» «Или вы мечтаете попасть в СМИ?» Недослушав, продолжала Суркова. «Это неизбежно, если вы решите связаться с телевизионщиками». «Но, Алла Гурьевна, дело о гибели Камиля Шарипова, как мне кажется, расследуется неправильно. Его нужно квалифицировать не как отдельное убийство, а как...» «Серию?» — снова перебила начальница. «Вы с ума сошли?» «Нет ничего страшнее для них», — она указала пальцем на потолок, — «чем серия. Кроме того, что заставляет вас так думать? Разве есть еще жертвы?» «Одна возможная жертва, полагаю». «Неужели?» — насторожилась Суркова. «И кто же?» «Некая Мала Радова, она же блаженная Марианна». «Боже мой, какая ерунда! И что с этой блаженной?» «Она пропала». Не уверена, что ее нет в живых, возможно, просто скрывается, но родственники заметили, что Радова сильно напугана. По причине... Этого они не знают, она с ними не поделилась. Ясно, что ничего не ясно. Ну и как прикажете докладывать, где, то есть Кириенко, о вашей версии? Мы понятия не имеем, что случилось с этой Марианной, да и вообще случилось ли? Может, ее бегство не связано с угрозами? Вдруг ее преследуют кредиторы или недовольные клиенты, с которых она снимала порчу или делала по их просьбе приворот? Господи, о чем мы говорим вообще? Алла Гурьевна, я понимаю, как все это звучит, но дело ведь не в том, верим мы в существование людей со сверхъестественными способностями или нет, а в том, что кто-то может пострадать. Я бы не стала волноваться, если бы речь шла только об угрозах. В конце концов, в медийной среде полно хейтеров, которые считают себя вправе писать всякую чушь. Однако Камиль Шарипов мертв, а он был одним из участников шоу и не просто мертв, а убит с особой жестокостью. Конечно, можно предположить, что это случайность, но мы с вами в случайности не верим», — пробормотала Суркова, теребя в руках карандаш. «Давайте сделаем так. Найдите цыганку. В зависимости от того, в каком состоянии вы ее обнаружите, будем действовать дальше. А может, объявим ее в розыск? С какой стати? Даже ее родственники не признаются, что она сбежала. У вас есть только слова ее внучки, а она ребенок. Нет, раз уж вы взялись за это, Лера, вам и заниматься поисками. Если колдунья жива, разговорите ее, пусть расскажет, почему сбежала и кого боится. Договорились? А еще надо бы проследить за другими конкурсантами, но как, черт подери, это сделать? Мы не сможем отрядить съемочную группу оперативника, даже если дело будет возбуждено по тем основаниям, о которых вы говорите». У Леры имелись собственные мысли на этот счет, но пока что она не собиралась делиться ими с начальницей. Она безмерно уважала Аллу Суркову, женщину-следователя, умевшую добиться почти немыслимых для своего пола высот, дослужившись до звания подполковника юстиции, став заместителем деда. Лера могла лишь мечтать о такой карьере. Правда, с личной жизнью у Сурковой не все слишком благополучно. Возможно, это побочный эффект успеха на службе. Не то чтобы Лера была в курсе всего, что происходит в жизни начальницы, однако она знала, что та никогда не была замужем. Может, Суркова и не стремится к семейной жизни. Лере казалось, что службу и семью вполне можно совмещать, но и она отказывалась задумываться над этой проблемой до знакомства с Алексом. Даже когда они начали встречаться и отношения дошли до определенной стадии, она не хотела верить, что он — ее судьба. Когда Алекс подарил ей кольцо, она не была уверена, что согласится на его предложение. Но потом кое-что произошло. Лера оказалась на волосок от гибели и с внезапной ясностью осознала, что всем ее планам, видимо, не суждено сбыться. А что останется после нее? Чего, собственно, она добилась к 28 годам? Каждый день она возвращалась в свою квартиру, где ее никто не ждал, ела ужин, приготовленный заботливыми руками матери, и шла спать, чтобы следующим утром снова видеть трупы бандитов и убитых горем родственников жертв. В тот момент, когда дуло пистолета уперлось в нее, Лера испугалась, что никогда не испытает того, к чему стремится большинство женщин. Выйти замуж, родить детей. Всего этого могло просто-напросто не случиться.